Все вокруг кажется бесцветным, все вокруг кажется бесцветным, все вокруг кажется бесцветным, все вокруг кажется бесцветным, все вокруг кажется бесцветным, все вокруг кажется бесцветным, все вокруг кажется бесцветным, все вокруг кажется бесцветным, все вокруг кажется бесцветным, все вокруг кажется бесцветным, все вокруг кажется бесцветным, все вокруг кажется бесцветным. МТС начинает грандиозную акцию. Нас 50 миллионов. Samsung, будь лидером. Новый улучшенный Дирон наведет порядок. Порядок. Нас 50 миллионов. Пришло время Даниссимо. Время действовать. Билайн, запусти движение. Мегафон. Будущее зависит от тебя. Необходимо бороться с бактериями. Необходимо бороться с бактериями. Необходимо бороться с бактериями. Необходимо бороться, необходимо бороться, необходимо бороться, необходимо бороться, необходимо бороться с бактериями. Постой, тебе нужен смен в селеке. Время действовать. Нас 50 миллионов. Samsung, будь лидером. Постой, тебе нужен смен к селеке. Пришло время Даниссимо. Еще больше объем. Нас 50 миллионов. Еще больше объем. Нас 50 миллионов. Еще больше объем. Нас 50 миллионов. Еще, еще, еще больше. Необходимо бороться, необходимо бороться, необходимо бороться, необходимо бороться, необходимо бороться, необходимо бороться. Больше энергии, больше объема. Больше энергии, больше объема. Больше энергии, больше объема. Еще больше объема. Нас 50 миллионов. Все будет Coca-Cola.